Глава 11. Встреча. 2017 год. Август. Отряд лейтенанта Овчинникова возвращался в свою часть. Военные шли в шахматном порядке и держали оружие наготове. Никто не расслаблялся после засады, устроенной в городе. Хорошо, что только технику потерял, а не кого-то из людей. «Понятное дело, что за БТР командир мне всыплет по первое число», — рассуждал он. Ближе к вечеру они дошли до своей части. По рации они предупредили, что возвращаются. Их встречал Игорев. Он был сильно удивлен, когда не увидел заезжающего в ворота броневика. «На доклад в мой кабинет», — сказал полковник сурово, выбрасывая окурок. Овчинников вкратце рассказал командиру результат их поездки в город. «Это чудо, товарищ полковник, что никого из парней не потерял. Так, пару синяков и царапин», — продолжал Летеха. «Ну, вообще-то да», — согласился командир, почесывая бороду. «Ладно, отдыхайте». Лежа в своем кубрике, Овчинников размышлял о том, как поступит Игорев. Не собирается ли он устроить небольшую войнушку? «Да ну, бред. Личного состава у них мало, техники тоже. Даже если вооружить тех гражданских, без подготовки от них мало толку будет. И что самое плохое, они не знают возможностей противника. Хотя, скорее всего, у них тоже полно гражданских. А по-настоящему подготовленных бойцов не так много». На следующее утро Игорев собрал всех офицеров на совет, смысл которого был в том, что необходимо наладить диалог с бункерскими, чтобы подобных инцидентов больше не происходило. Ведь после апокалипсиса лучше держаться вместе и не враждовать, как ему казалось. А когда наступают войны или военное положение, то военные становятся главными, его так учили. Поэтому руководить Игорев планировал сам, и частью, и бункером. «Не думаю, что они обрадуются этим условиям», — со скепсисом сказал Овчинников. «Я сомневаюсь в успехе этой затеи, но попробовать стоит», — сказал заместитель командира части капитан Денисенко. «Самое странное, господа офицеры, что генеральный штаб молчит столько лет», — хмурясь рассуждал Игорев. На эту ответственную задачу было решено отправить капитана Денисенко. На следующий день очередной БТР выехал из ворот части. Отправлять всех военнослужащих на переговоры Игорев не стал, ведь караул должен был кто-то нести. Они вооружили часть гражданских и стали готовить их к службе в части. Капитан Денисенко с самого дня бомбардировок в городе ни разу не был. Вообще он и раньше ездил туда нечасто. Отпуск предпочитал проводить где-нибудь за границей, а увольнительные на природе. Он открыл люк броневика и выглянул. Город постепенно начинал зарастать. Кое-где из трещин на асфальте стала пробиваться трава. Он огляделся и увидел на дороге множество брошенных машин, в которых сидели скелеты. Некоторые автомобили были сгоревшими. Вдалеке капитан увидел стайку летунов. Солдаты рассказывали, что эти твари подросли и стали очень агрессивными. «Да, пару хороших огнеметов и извели бы всех этих чудищ», — подумал он, увидев тварей, которые явно заинтересовались их броневиком. Денисенко нырнул внутрь БТРа и задраил люк. Через пару минут летуны сели на броню и застучали клювами. Поняв, что старая добрая сталь им не по зубам, они убрались во свояси. То тут, то там слышался лай мутировавших псов. Военные направились к зданию университета. Улица Ленина, где он находился, была заблокирована машинами и бетонными блоками. «Поход не проедем, командир», — покачав головой, сказал Бабкин. Он открыл люк и выглянул, чтобы оглядеться. «Подъезды тоже перекрыты, а до универа 5 кварталов», — ныряя в броневик, сказал ефрейтор. «И, кстати, мы точно не знаем, где именно их бункер. Может, где-то на территории, может, внутри одного из корпусов». Рассматривая карту города, пробубнил в противогаз капитан. «Так, коробочку развернем и поставим здесь, напротив самого здания. Пару бойцов на этаже домов, пару на разведку», — размышлял Денисенко. «Так, Вань, давай припаркуемся тут и развернемся на всякий случай», — сказал командир, показывая, где встать на карте. БТР поехал по смежной улице. В какой-то момент они услышали впереди несколько выстрелов. «Тормози!» — велел капитан. «На выход, парни! Бабкин за пулемет!» Военные вышли, держа оружие наготове, и стали заходить в большой магазин. На полу они увидели несколько трупов собак. Магазин явно был разграблен давно. Везде был мусор и беспорядок. Продуктовые полки перевернуты. Военные в свете фонарей оглядывали магазин и старались не шуметь, так как неизвестно, кто стрелял и есть ли еще псы в помещении. Они по-тихому прошли в следующий зал. Там они увидели несколько летунов, клюющих труп человека. Завидев толпу людей, птицы издали звук, отдаленно напоминающий кар, и вылетели через разбитое окно. Осмотрев труп и его экипировку, сержант Василенко предположил, что он не из бункера. «Почему?» – спросил Денисенко. «Ну, у тех, кто на нас напал, были такие же АЗК и противогазы, как у нас. А тут вон, смотрите, какая снаряга. А один противогаз с клапаном для питья чего стоит?» «Ну, стрелял явно не он. Так быстро птицы не сумели бы его склевать», – подымая охотничье ружье, предположил Денисенко. Они обошли зал и в конце увидели болтающуюся на ветру заднюю дверь. Василенко аккуратно выглянул и доложил, что засады нет. «Товарищ капитан, уверен, это был кто-то из выживших», — предположил Василенко. «Найти бы его и пообщаться, разведданных-то никаких», — подумал Денисенко. Он сомневался в успехе затеи Игорева насчет переговоров. Вряд ли бункерские захотят, чтобы ими командовал кто-то незнакомый, да еще и находящийся за городом. Лично он был бы против такого расклада. Но куда убежал выживший? Тут до слуха военных донесся выстрел, затем еще один. Они побежали на другую сторону улицы и завернули за переулок. Там Денисенко и остальные увидели лежащего человека, закрывающегося ружьем от большого пса, который терзал зубами оружие, пытаясь добраться до его горла. Раздался выстрел из автомата, и собака отлетела в сторону с простреленной головой. Несколько военных подошли к незнакомцу и помогли ему встать. «Ох, спасибо, мужики, чуть не сдох», — сказал спасенный. Он был в УЗК и противогазе с панорамным стеклом. «Вы откуда?» — спросил он с недоверием. «Из бункера?» «Нет, мы из-за города», — ответил ему Денисенко. «Ну, еще раз благодарю за спасение, но позвольте откланяться». «Не так быстро, почтенный», — остановил его капитан. «Мы хотим поговорить». «Ну, тогда давайте найдем более безопасное место», — предложил спасенный. Они зашли в здание детского садика, и спасенный снял противогаз. «Спокойно, спокойно, мужики, тут химии особо не было. Уж не знаю почему. Наверное, вентиляция плохо работала». Военные охотно сняли резиновые изделия с головы и присели кто куда. «Меня Хмурый кличет», — сказал мужчина, глядя из-под лобья на капитана. «Капитан Денисенко», — ответил тот. Мужчины пожали руки. «Откуда вы такие красивые, товарищ капитан?» «Мы военные, регулярная армия». «Ну и где же вы, регулярная армия?» — подумал Хмуренко, прикуривая сигу. «Так, понял, мужики. Хорошо. Какие будут у вас вопросы?» «Мы знаем, что где-то в этом районе есть бункер с выжившими, а также те, кто выживает сам по себе», — начал Денисенко. «А это, случайно, не с вами тут была стычка недавно? Броневик даже сгорел». Поинтересовался Хмурый, выпуская дым. «Не хочется это признавать, но да. Людей мы не потеряли, только технику», — ответил капитан, прикуривая. «Как ты выживал столько лет, Хмурый? Ты один из этих чудиков, которые ждали конец света?» «Да», — ответил он, отправляя сигарету в угол комнаты щелчком пальцев. «И, как видишь, не прогадал». «И где живешь? Неужто свой бункер и запас на 100 лет продовольствия?» — ехидно поинтересовался военный. «Бункер не бункер, этого я сказать не могу, сам понимаешь. Времена сейчас неспокойные, ты уж извини, на чай не позову». Тут паранойя Хмурого заговорила в полную. Он скинул рюкзак и отошел в угол комнаты справить малую физиологическую нужду. Пока он это делал, тайком достал гранату и закинул ее в рукав ОЗК. Понимая, что эти военные могут его не выпустить и начать пытать для того, чтобы выведать информацию, он решил, что в случае чего подорвет себя и еще парочку вояк. А так как комната, в которой они сидели, была небольшой, то осколками гранаты зацепит и еще парочку. «Да нет, понимаю, конечно, мы же не бандиты. По-любому ты не один выживаешь, а с близкими тебе людьми». Хмурый еле заметно кивнул. «Сегодня вы не бандиты, а завтра как знать», — пронеслось у него в голове. Хмурый служил в армии и знал, что военные все могут оправдать такими формулировками, как военное положение, враг народа, по законам военного времени, военная тайна и, в общем, им не доверял. Хотя по срочке дослужился до сержанта. «Я и мои сослуживцы хотели бы знать, где скрываются бункерские». «Зачем?» «Хотим поговорить по душам», — ответил капитан. «Ну да, конечно», — подумал выживальщик. «Я не знаю, где точно их бункер, где-то на территории универа. После вашей стычки они брошенными машинами и бетонными блоками перегородили все подъезды к себе. Логичнее всего, что и караул несут, и могут открыть огонь по-любому. Сам я к ним не суюсь, да мне они и не интересны». «Ну, это уже решать нашему командованию», — ответил Денисенко. «Ну, бункер точно где-то на территории универа. Сам там я не был никогда, у меня другое образование». Денисенко понимал, что сидящий перед ним человек знает больше, чем говорит. Но как извлечь из него нужную информацию, кроме как пытать, он не знал. Да и противно ему было такое. «А может, вы знаете кого-то из бункера? Или что-то об их укладе, как они живут?» «Ну, как-то я беседовал с парочкой из них». Хмурый понимал, что военные не могут уйти, не получив от него хоть какой-то информации. Поэтому решил рассказать, что знает. «Я и еще один выживальщик как-то наткнулись на их небольшой отряд, когда искали хабар в городе. Они тогда только начали выходить из бункера. От них я узнал, что живут вроде нормально. Глава из бункера то ли МЧСовец, то ли мент, я уж не вспомню. Живут вроде мирно. Из них много бывших студентов и силовиков из разных ведомств. О том, что знал парочку выживших еще до дня Х, он решил умолчать». «А что за обкусанный летунами мужик в магазине лежит?» «Один из наших выживальщиков. Вчера ушел, не вернулся, я пошел искать», — ответил Хмурый. «Угу», — задумчиво записал за ним Денисенко. «А какое у них оружие, техника?» «Калаши вроде, но я особо в оружии не разбираюсь», — соврал Хмурый. «А из техники видел только автобусы». «Так, ну это уже что-то», — подумал Денисенко, прикуривая. «Больше ничего не знаю, товарищ капитан», — сказал Хмурый, на всякий случай нащупывая пальцами в рукаве чеку гранаты. «Ну, что знаете, то знаете. Если что, приходите к нам в часть. Вывяжу суровый, дядька, нам такие нужны», — ответил Денисенко, протягивая руку Хмурому. «Учту», — коротко ответил он, пожимая руку. Хмуренко быстро ретировался. Денисенко решил доложить командиру о том, что узнал. Связь была плохой, но полковник подтвердил, что их задание остается тем же. А может, сначала хабарчика поискать? Нормальный алкоголь и сигареты стали заканчиваться. А старый добрый самогон уже надоел», — подумал капитан. «Так, бойцы, как насчет того, чтобы устроить такое давно забытое понятие, как шопинг?» — предложил капитан. «Бункерские ведь никуда не денутся». Солдаты одобрительно кивали и улыбались. Они вышли из детского сада и направились к БТРу. Поехать хотели в другой район, где находилась крупная оптовая база, на которой раньше чего только не было. Через какое-то время они были на месте. База занимала немалую площадь и состояла из ларьков и металлических боксов. Они зашли в какой-то ряд и увидели, что многие боксы были закрыты, а те, которые закрыть не успели, стояли в запустении. На земле валялись кучи мусора, принесенные ветром. Многие из солдат тут бывали не раз и знали, что в тех рядах, куда они заглянули, торговали одеждой. Тряпки их не интересовали, поэтому они направились туда, где оптом торговали сигаретами, в основном безакцизными. «Так, парни, смотрим в оба. Тут и раньше любили ошиваться своры бродячих собак», — предупредил солдат-командир. Они стали медленно продвигаться по торговым рядам, не теряя бдительности. Пару раз им попадались на пути крысы, которые были размером с добрую кошку, но увидев много людей, грызуны убрались во свояси. Трое людей в УЗК из бункера спускались по лестнице. Вдалеке один из них заметил, как в их сторону направляется неизвестная группа людей в такой же химзе, с автоматами наготове. «Назад, парни!» — сказал один из них. «Что, что такое?» «Вот, смотрите, кто это?» «Явно не из наших». «Да, точно. И все вооружены. Давайте проследим за ними», — предложил ефрейтор Михаил Кожедуб. Остановившись примерно посредине ряда, военные стали открывать несколько контейнеров без замков. В первом обнаружилась обувь, во втором тоже. Они стали открывать другие контейнеры. И в одном обнаружили то, что искали. На самодельных полках стояли какие-то банки с чем-то пропавшим, а на последней полке лежали блоки с сигаретами. «О, ништяк, парни! Смотрите, что нашел!» — сказал один из них, сержант. «Надо прошвырнуться полностью по этому ряду», — предложил капитан. Военные вскрывали контейнеры. Практически на всех замки были сбиты, а петли просто замотаны на толстую проволоку. Мутанты все равно не откроют, а человека замок не остановит. За всем этим наблюдала группа бункерских. «Блин, надо что-то делать, Мишань, а то им волю дай, все вынесут», — сказал один из троицы. «Вижу, но нас трое, а их 9 бойцов. Расклад сил не на нашей стороне, как видишь», — злобно ответил Кожедуб. Кожедуб понимал, что для них эта оптовая база является важной, и их глава, майор Макаренко, никому ее не отдаст. Да и им, скорее всего, всыплет, что не приняли никаких мер, чтобы отогнать незваных гостей. «Надо устроить засаду», — предложил ефрейтор. «А может, хотя бы поговорим с ними?» — предложил один из бункерских. «Ну уж не знаю. Помнишь нашу позапрошлую вылазку? Поговорили?» Примерно пару лет назад, когда бункерские только начали выходить на поверхность, они заметили людей в оранжевых костюмах с замкнутой системой дыхания и кислородными баллонами на спинах. Явно очень современными. Не то что их еще советского типа химза. Группа людей выносила из здания администрации какие-то коробки и компьютеры. Отряд ефрейтора хотел подойти к ним и поговорить, наладить, так сказать, контакты. Люди явно служили каким-то большим шишкам. Но те, когда их заметили, сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а потом и вовсе беспричинно открыли огонь. Их троица чудом тогда уцелела, прячась за машиной и тактично отступая. «Так, Макс, обойди их через другой ряд и зайди в тыл. Накроем их перекрестным огнем. Как займешь удобную позицию, доложи по рации и одновременно откроем огонь». Макс кивнул и, пригибаясь, зашел за другой ряд контейнеров, а затем тихо направился выполнять указания. В конце ряда находился ларек с фастфудом, на выцветшей вывеске которой красовалось название «Шаурма от Эрика». Максим занял позицию для стрельбы лежа. Он сильно волновался, лоб и руки вспотели. Он никогда еще не стрелял в людей. Мутанты не в счет, тех порой мочили пачками. «Кожедуб, я на позиции», — сказал он негромко по рации. Тут неожиданно послышался выстрел. Это один из военных застрелил большую крысу. Остальные две кинулись в рассыпную. Поодиночке крысы не представляли опасности, но когда собирались в стае, могли и на человека напасть. «Макс, прием. Берешь на себя тех двух справа. Толик тоже занял позицию получше. На счет три открываем огонь. Прием», — сказал глухо ефрейтор. «Вас понял», — ответил тот, выкладывая из-под сумка поближе магазины для быстрой перезарядки. Макс на секунду закрыл глаза. Открыв их, он взял одного из людей на мушку. «Три!» — прозвучало у него в голове. Максим нажал на спусковой крючок, и автомат изрыгнул симфонию смерти. С той стороны тоже послышались выстрелы. Человека четыре уже упали на землю. От неожиданности те на секунду замешкались, затем в поиске укрытия забежали в контейнеры. Стрельба стихла. Один из военных выглянул в поиске позиции стрелявших. Он посмотрел налево в сторону Кожедуба. Макс, увидев это, нажал на курок. Человек дернулся, как от попадания пули. «Да, жалко, у нас подствольников или гранат нет», — подумал Макс. До его слуха донесся крик. «Эй, не стреляйте, мужики, вы чего?» «Валите нахрен с нашей базы!» — донесся ответ с противоположной стороны. Тут Максим услышал звук двигателя. То, что это БТР, он, конечно, не знал. Звук движка начал удаляться. Через пару секунд, с размаху заскрежетав металлом, броневик врезался в один из контейнеров, выдавливая его на проулок и сминая в гармошку. Из машины сбоку открылся люк и вылетела дымовая граната. Через секунду начал стрелять по кругу пулемет, прикрывая отход военным. Макс перекатился, уходя с линии огня, и забился в угол подсобки. Пули превратили ларек общепита в решето. Стрельба прекратилась, и со скрежетом обока контейнеров БТР сдал назад, а затем на полной скорости уехал с территории оптовой базы.